Алло. Добрый алло. День, алло. Да. Добрый день, меня хорошо слышно? Нормально. А как я могу к вам обращаться по имени и отчеству? Анна Александровна, верно? Верно. Меня зовут Даниил Владимирович, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Анна Александровна, у вас фамилию долг в Восточном экспресс-банке. Назовите. Моя фамилия Аляев. А зачем вы спрашивали вначале, как я могу к вам обращаться? У вас задолженность. Вы не знали, кому звоните? По кредитной карте просто. Я прекрасно знаю, кому я звоню. Анна Александровна. Ну да. Ставропольский край, город Пятигорск, верно? О, ну наконец-таки. Ну да. Платить не буду. У вас задолженность. Почему? У вас задолженность по кредитной карте просто 851 день не платить. Ну, 851 день я не плачу и также не буду платить. Почему? А я первые 365 дней говорила, почему. Пока у вас задолженность, вы будете так и говорить. Нет, не буду. По какой причине? Я ж не попугай. По какой причине у вас задолженность? Что у вас... То есть вы хотите сказать, что вы 851 день деньги не можете найти? А я не говорила такого. А как? Что конкретно? Ваша причина? А я уже говорила причину. Потрудитесь, почитайте комментарии с первого дня просрочки. Причина изначально возникла и не изменилась. Это не входит в мои обязанности. Ну и что тогда? В мои обязанности не входит вам повторять одно и то же. Банк вам выставил требование оплатить сегодня-завтра сумму в размере 21 тысяча рублей. Оплата поступит 21 тысяча рублей сегодня-завтра. Мне плевать, я не буду платить. По какой причине вы не будете платить? Ответьте на вопрос. Не отвечу. Причину попытайтесь сами найти. Если 20 тысяч рублей не поступит сегодня-завтра, то банк имеет право продать ваш долг коллекторскому агенту. Ой, ну давайте уже только не продать, а переуступить методами. Право требования. Продает ваша мамаша селедку на рынке. На базаре даже. Не на рынке, это сильно. Послушайте, зайдите. Переуступить право требования. Зайдите. Слава богу, я хорошо, открещусь от вас. Я лучше буду с коллекторами работать. Без проблем. Да, хоть что-то сделайте. То есть вам проще работать с коллекторами, отдать 21 тысячу рублей в банк? Да. Вы же знаете, как они любят эти долги наверняка. Мне плевать, что они там любят, что они там не любят. Лучше с ними, чем с вами. А также... Также у них нет юридическое образование попадается. Также банк имеет право решать с вами вопрос посредством суда. Отлично, тоже и неплохой исход событий. Судебный далее приказ уже был, давайте исковое теперь. Да. С нетерпением жду. Исковое. В ближайшее время он обязательно будет далее, уже имеет право работать, судебный... Ну, это если вы суд выиграете. И они уже... статистика на стороне банка, поверьте. Ну, это вы так думаете, потому что вам так в скрипте выигран. Написали. Суд будет выигран, поверьте. Ну, давайте также посмотрим. Банк готов пойти вам на уступки. Не надо со мной также торговаться, я все равно платить не буду. Я вас слышу. Вы позвонили меня тут поумолять. Вам необходимо. Давайте на коленочки становитесь. Вам и требования. На WhatsApp по этому номеру телефона присылайте фото свое. Как вы на коленочках меня умоляете. 3000 рублей. Не. 3000 рублей сегодня, завтра, нет. Послезавтра. Это от вас. Нет. А также звонки будут продолжаться как да, вам, так и вашим родственникам. А моим родственникам вы уже не имеете права звонить. А мне звоните. Вы ошибаетесь. Да, это вы ошибаетесь. Друзьям, знакомым, да. И конечно. Просить их занять вам деньги. Да, просите. Будет у вас в семье новая традиция. Будете скидываться всей семьей на один ваш кредит, Анна хорошо. Александровна. 3000 рублей от вас поступает сегодня, завтра, послезавтра, в течение трех дней. А с первых двух раз непонятно было? Надо третий раз повторить, чтобы до вас дошло. Ответьте на вопрос. Поступает? Нет. То есть вы отказываетесь от оплаты? О, блин, хомуха, четвертый раз. Вы отказываетесь от оплаты? Отказываюсь. Еще надо раз 8 повторить, чтобы дошло до вас, наконец-таки. Дополнительный номер телефона для связи с вами, с вашими соседями, родными, близкими есть? Есть. Назовите его. Нет. Угу. Хорошо, всего вам доброго, Слава. До свидания, хорошего дня. Дебила кусок. Очередной. Пока. В дупло отползайте. Взыскатель. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Виктория Ранчиковна. Здрасте. Людмила Михайловна, досудебный отдел Восточного экспресс-банка. В чем причина вашей неоплаты по кредиту? 67 дней. Оплата вами не происходится. Фамилию свою назовите. Винцова. Не хочу вам платить. На основании чего, Виктория Ранчиковна? На основании отсутствия желания. Ну, вы же не под желание берете. А отдавать буду по желанию. Свои условия вы можете выдвигать, когда денежные средства предоставите банку. На данный не момент предоставлю. Денежные средства вы взяли под денежные средства вы взяли под условия банка, поэтому обязательно. Я плевала на эти условия банка. Ну а с какой целью тогда в банк обращались? Брали. Чтобы деньги получить. Получили? Да. Потратили на свои нужды? Ну, естественно. Поэтому обязаны оплату производить. Докажите. Желание. Вы же не под желание. Все обязательства прописаны в вашем кредитном договоре. Ну вас вам установил требования, сегодня-завтра вам необходимо оплату произвести. Я очень рада. Сумма, которую необходимо вам внести сегодня-завтра, составляет 40 тысяч 100 рублей. Данная сумма от вас поступает в установленные сроки банка. Если вами оплата не будет производиться, то банк вправе ваши документы передать по 1005 статье в коллекторское агентство. Передавайте. Вы готовы будете оплачивать всю сумму? С чего вы взяли, что я буду оплачивать всю сумму? У вас такие хорошие доходы. С чего вы взяли, что я буду оплачивать всю сумму? Ну, если вы сейчас на данный момент оплату не производите. Ну, а с чего вы взяли, что я всю сумму буду оплачивать? Задолженности нету, Виктория Ранчиковна. Я вопрос повторяю, с чего вы взяли, что я буду оплачивать всю сумму? Ну, потому что банк вправе ваши документы передать. Коллекторское агентство выгоднее взыскивать вас всю сумму, а не просроченную задолженность. Ну и что, вы думаете, я коллекторам заплачу? Я как вам не платила, так и им не буду платить. Это уже вопрос, с ними будете решать. Ну, так деньги же к вам будут поступать. По 1005 это агентский договор. Оплата вами будет производиться? Я уже отвечала на этот вопрос. Сегодня, завтра. Вы забыли? Или не поняли? Виктория Рантиковна, на данный момент, если вами оплата не будет производиться... То что? То банк негативную информацию вносит в бюро кредитных историй... Мне плевать. ...закона 218-го. Мне плевать, что хотите, то и делайте. Это ваша обязанность была. В жизни бывают разные. Но ваша обязанность оплату производить, а вы свои обязательства. Ну, я на нее наплевала. Мне за это ничего не будет. Вы, наверное, не обращались бы в коммерческие организации. Ну, так я и обращаюсь в коммерческие организации, чтобы взять и не отдать. Зачем вам отдавать? Вы же оплату производили? Ну, и что? Месяца. Больше не буду. Хватит. Ну, какие для этого есть основания? А вы судья, чтобы я вам основания рассказывала? У вас, скорее всего, даже юридического образования нет. Нету, Виктория Рантиковна. Мы сейчас не обо мне говорим, а о ваших обязательствах взятых. Ну, а при чем здесь? Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория Рантиковна. Ну да. Добрый день, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Утро? Меня зовут Максим Ильич. Максим Ильич, ну, фамилию утро. Свою назовите. Левушкин Максим Ильич. До скольки можно звонить в будние дни? Ну, мы звоним по вашему часовому поясу, по Ставропольскому краю. А посмотрите, сколько время в Ставропольском крае. Ну, вы мне скажите, сколько время в Ставропольском крае. 7.14. 7.14. Ага. Ну, видимо, ошибка в работе программы. Ну, все, тогда ну, пока. Раз вы взяли трубку, я Виктория Рантиковна. Я не буду Рантиковна. С вами разговаривать, это нарушение закона. с вашей стороны. Задолженность свою погашайте. Мне плевать, разговаривайте сами с собой. Что значит вам плевать? Мы будем с вами разговаривать, Виктория Рантика. Ну что значит вам плевать? Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да. Здравствуйте. Виктория Рантиковна, это вы? А вы кто? Восточный экспресс-банк, вам звонит. Отдел досудебного взыскания. Меня зовут Дмитрий Александрович. Фамилия? Вы Виктория Рантиковна? Не Федя. Да, это я. А по поводу кредита вашего, доступный называется. В феврале месяца этого года оформили кредит, находитесь на задолженности просроченной. В чем причина неоплаты? Не хочу вам платить. Это да. А зачем оформляли договор тогда? Деньги нужны были. Да, ну теперь раз вы оформили договор, значит вы должны отдавать его. Ну, докажите. 52 тысячи рублей. Требования банка сегодня, край завтра, до 16 часов в Москве включительно. Мы от вас ожидаем. Установленный срок, вопрос будет или? Не, не будет. Алло. Смотрите, дело в том, что если мы с вами сейчас не договоримся, я буду вынужден фиксировать отказ от погашения на основании 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Мне плевать, фиксируйте все что угодно. Вы позвонили разрешение спросить, я не против. Нет, мы позвонили с вами договориться, если мы не договоримся, я зафиксирую отказ от погашения. Фиксируйте. В дальнейшем, пожалуйста. Значит, тут три варианта развития событий. Либо мы подаем на вас в суд на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, расторгнем с вами договор и через федеральный суд. Давайте как-то бодрее, хорошо? Бодрее в каком плане? Ну, быстрее. Да, ну нет, я разговариваю так, как разговариваю. То есть расторгнем договор и будем требовать возврата всей суммы в дальнейшем. Либо будем вынуждены продать ваш долг в дальнейшем. Не продать. Продает ваша мама селедку на базаре. Или уступить право требования. Вот именно, давайте серьезнее. Продать ваш долг. Продажа. Третьи лица. Это не продажа. Да, третьи лица выкупают долг. Это переуступ. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Виктория Рантиковна? Ну да. Меня зовут Александра Алексеевна, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Я звоню вам по поводу вашей задолженности по кредиту, доступный кредит. По какой причине производите оплату вот уже 66 дней? Фамилию свою назовите. Годунова. Александра Алексеевна, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Угу. Не хочу вам платить. По какой причине? По причине отсутствия желания. Вы подписывали кредитный договор, вы соглашались с условиями банка. Сейчас вы нарушаете статью 819 Гражданского кодекса Российской Федерации. В кредитном договоре. И что? У вас имеется задолженность в размере, я вам сейчас точно сумму назову. 40 100 рублей сумма вашей задолженности. И что? Оплат поступит сегодня либо завтра? Нет. В противном случае, если оплата не поступит сегодня, либо завтра, крайний срок, банк может обратиться в коллекторское агентство, где с вами уже в порядке будут разбираться по данной задолженности. Вам уже будут поступать звонки не по номеру телефона, а в дверь. Будут отлично. К вам приходить, к вашим родственникам. Жду с нетерпением. Оплата от вас поступит сегодня, либо завтра? Тупая или глухая? Сказала же нет. Я с вами нормально разговариваю, оскорблять меня не нужно. А то что, вы обосретесь со страху? Вы тем самым нарушаете статью 6.61 КОП Российской Федерации. 5.61, а не 6. 5.61 КОАП Российской Федерации о оскорблении и унижении должностных лиц. Вы будете платить так, вы от 10 до 30 тысяч рублей. Я сотрудник банка, должностное лицо. Почитайте, от 10 до 30 тысяч рублей. Должностное лицо. От 10 до 30 тысяч будете выплачивать за каждое оскорбление. А если я вас конченной дурой назову? Достаточно уже будет? Будете еще больше выплачивать. За каждое оскорбление будете выплачивать от 10 до 30 тысяч рублей. Все разговоры записываются. Хорошо. Оплата от вас поступит? Нет. Понимаете, что в противном случае банк может организовать мероприятие по месту жительства либо место регистрации с целью выявления вашего имущества, которое может подлежать описанию в дальнейшем взысканию. Угу. Банк не может этого организовать. Спокойно может организовать банк такое мероприятие. Обратиться в суд, где к вам далее будут приходить... Нет, отменю. Придется на каком основании? На каком основании вы собираетесь отказ писать? Не отказ, а отмену. На основании 128, 129 статьи ГПК. Незнакомо, да? И что же гласят данные статьи? Что судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный законом срок поступает заявление об отмене судебного приказа. Банк может организовать и без ваших отмен. Что организовать, организовать мероприятие по месту жительства либо месту регистрации. Да организовывайте. Причем тут отмена или не отмена? Взыскать с меня может исключительно только пристав. А на основании чего как пристав будет взыскивать, если я отменю того, что судебный вы нарушаете, приказ? На основании того, что вы нарушаете законодательство то Российской есть банк Федерации, не выплачивает. Придет такой к приставу, да? Она вот нарушает. Придите к ней, да? И пристав такой, ну да, сейчас я пойду, буду имущество описывать. А на основании чего? На основании того, что вы нарушаете статью 819. Девушка, не позорьтесь, пожалуйста. По голосу слышно, что вы не в зуб ногой. Вы можете считать как вам угодно. Такое но ощущение, на данный момент что необходимо... вы либо проходили, унитаз не домыли, необходимо... и решили позвонить, гарнитуру свободную видели, и решили, что вам нужно позвонить. Оплата поступит сегодня, либо завтра, 40 тысяч, 100 рублей. Я третий раз для особо одаренных повторяю, что нет, оплата не поступит. Банк может пойти вам навстречу, отменив авансовый платеж. К себе навстречу сходите. Гражданский кодекс выучите. Обязательно. 39 тысяч 100 рублей. Оплата поступит? Нет. Не поступит. Банк может также предложить вам отменить штрафные санкции. Да нахер идите со своими предложениями. Лучше бы мне банк предложил нормальных... сотрудников. Можно это организовать, чтобы люди грамотные звонили? Вы нарушаете закон и вы утверждаете о грамотности. Да вы законы вселенной уже нарушили своим рождением, и ничего же страшного. Неужели ваши родители настолько бедно жили, что не могли вам вложить в ваше образование? Ну нельзя быть такой тупой. Ну реально нельзя. Я с вами нормально разговариваю, не нужно меня оскорблять. Да я не оскорбляю, факт констатирую. Вы тупая. Вы даже там не умная, не образованная, вы просто тупая. Вот баобаб. Дуб, дерево, хвойное. Вот это про вас. Нельзя быть такой банк тупой. Также, я понимаю, что банк, вы да, женщина, банк, но женщина да, должна быть умной, мудрой. Для а вы какая-то бестолочь, бесхребетная. Сегодня, либо завтра. Я вообще удивляюсь, как вы до своих лет прожили. И не сдохли нигде в подворотне. Оплата поступит сегодня, либо завтра. Послезавтра крайний срок оплаты. Ты тупая, я еще раз у тебя спрашиваю. Вы дальше будете выплачивать за каждое изменение, вы будете выплачивать да штрафы. Да я с удовольствием выплачу тебе штрафы, встречусь с тобой в суде, я хоть посмотрю, что за тупица со мной разговаривает. Я просто таких людей в жизни не встречаю. Тяжело, наверное, в жизни, да, так? Такой тупой быть. Что за глупо? Оплата поступит сегодня, либо завтра, либо послезавтра, крайний срок. Я тебе 15-й раз повторяю, что хорошо. Нет. Что хорошо, ты за дебилка? Хорошо, я фиксирую отказ от погашения. Я фиксирую отказ от погашения. Чтоб уже понятно было. Дополнительные контактные номера у вас имеются. У меня оплаты не будет. У меня рыбки умнее, чем дополнительные ты. Дополнительные контактные номера у вас имеются для связи с вами. Да, имеются, но смысл тебе их говорить? Ты же забудешь через 3 секунды. Продиктовать сможете? Могу, но не буду. Хорошо, я вас услышала, я фиксирую отказ от погашения. Ожидайте негативных последствий. Женщина, ожидайте негативных последствий. Тебя, наверное, всего доброго, до свидания. Капусте, блин. До свидания. И то гнилой, наверное.